Идущее время примечательно тем, что освобождает оно человека от цепей прошлого. В тонком мире разрушены нагромождения прошлых веков, и потому все, что от прошлого, прежней власти над сознанием уже не имеет. Сознание освобождено от того, что в виде суеверий, предрассудков и прочих нелепостей угнетало его столь долгое время. Сознание свободно, в этом и возможности его, и опасность уйти не туда, куда надо, не к свету и созиданию, но во тьму. От выбора путей ныне так много зависит, что необходимо предупредить о том, чтобы выбор был безошибочен. Свобода сознания еще не означает освобождение его от возможности ринуться в бездну. Видите сами, куда устремляется освобожденное от оков прошлого сознание многих. Видите сами совершаемое безумие. Видите сами, как безумцы стремятся ввергнуть планету в ужасы всеобщего взаимоуничтожения. Потому, говорю, от выбора путей ныне зависит так много. Новые волны огня и лучи безумие темных умерят, но и те, кто за свет и строительство жизни, руки свои приложить обязаны к делу спасения планеты. Ныне народы возьмутся за утверждение мира, и они победят.